Затем наступил следующий торжественный момент. Я извлек из бумажной обертки бронзовое кольцо, вывинтил винт и разомкнул соединенные шарниром половинки, ожидая неизбежную фразу, которая тут же и прозвучала. — Сними-ка кепку, Герберт, — распорядился Тед. — Небось, за минуту простуда тебя не одолеет. — Кепка. Обязательно кепка. Ведерко или широкая миска подошли бы куда лучше. Винтик, конечно, дурацкий, крохотный, и отверточка тоже, и все-таки непременно кепка. Такая вот засаленная кипчонка, которую стянул с лысой макушки Герберт. Теперь мне предстояло продернуть кольцо в пробитое мной отверстие, сомкнуть его, вставить винт и закрутить его как можно туже. Вот тут-то и требовалась кепка. Ее держали под кольцом на случай, если животное вдруг дернет головой. Упадет винт в грязь и солому, пиши пропало. А когда я кончу завинчивать, Тед подаст мне рашпиль или напильник, обязательно имеющийся у любого фермера, и я аккуратно заровняю кончик винта, нужно это или нет. Однако на сей раз устоявшийся порядок оказался нарушен. Когда я с кольцом в руке приблизился к морде молодого быка, широко расставленные глаза под крутыми рогами поглядели мне прямо в зрачки. И, вероятно, когда я протянул руку, он шевельнулся. Во всяком случае, открытый конец кольца царапнул его по губе, самую чуточку. Но он, по-видимому, счел это личным оскорблением, потому что испустил раздраженный рев и снова взвился на задних ногах. Свои полтора года он успел обрести могучие пропорции и в этой позе выглядел весьма внушительно. Когда же его передние ноги оперлись о створку и огромная грудная клетка нависла над нами, он показался мне великаном. Сейчас выпрыгнет подлюга, охнул Эрнест и выпустил веревку. За эту работу он взялся без особого восторга и теперь сложил с себя свои обязанности без малейших сожалений. Герберт, однако, был скроен из другого материала и висел на своем конце с угрюмым упорством, но бык танцевал над ним. Одно раздвоенное копыто просвистело возле его уха, другое чуть не задело лысую макушку, и, не выдержав, он тоже обратился в бегство. Тед, как всегда сохранявший безмятежное спокойствие, находился далеко в стороне, так что перед створкой теперь прыгал я один, отчаянно размахивая руками в тщетной надежде заставить быка попятиться. Но единственное, что меня удерживало там, было горькое сознание, что каждый дюйм, на который он вздымался над створкой, все больше и больше отдаляет меня от сказочного ужина миссис Ходжсон. Я не отступал, пока фыркающая, мычащая двурогая не выбралась на две трети наружу, на миг нелепо повиснув на створке, которая глубоко погрузилась ему в брюхо. Но тут бык с последним усилием вывалился во двор, и я задал стрекача. Впрочем, он и не помышлял о мести, а взглянул на открытые ворота, за которыми простирался луг, и промчался сквозь них со скоростью экспресса. Из-за штабеля молочных бидонов я с тоской наблюдал, как он выделывает радостные курбеты на сочной траве, упиваясь нежданно обретенной свободой. Брыкаясь, вскидывая голову, задрав хвост, он понесся к дальнему горизонту, где широкое пастбище спускалось к ручью, петлявшему по неглубокой ложбине, и когда он скрылся в ней, то унес с собой мою последнюю надежду отведать божественные отбивные. «Его подлюгу и за час не изловишь», — угрюмо предсказал Эрнест. Я взглянул на часы. Половина седьмого. В Жестокая несправедливость случившегося совсем меня сокрушила, и я испустил вопль негодования. Да, черт побери! А мне надо в семь быть в Дарроуби! Я заметался по булыжнику, потом остановился перед Тедом. Мне уже никак не успеть. Я должен предупредить жену. Есть у вас телефон? Тед ответил даже неторопливее обычного. Нету. Не, эти телефоны ни к чему, не верю я в них. Он выудил из кармана жестянку из-под табака, извлек из нее видавшие виды часы и уставился на циферблат. Да и чего ж вам к семи в Дарроуби не вернуться? Но это невозможно. А заставлять их ждать я никак не могу, мне необходимо позвонить. Не кипятитесь так, молодой человек. Длинное худое лицо Теда сморщилось в умиротворяющей улыбке. Говорю же вам, успеете вовремя. Я взмахнул рукой. Он же только сейчас сказал, что быка скорее, чем за час не изловить. Как бы не так. А Эрнест, он такой, ему только тогда хорошо, когда плохо. Быка я вам через 5 минут приведу. Через 5 минут? Быть не может. Я съезжу до ближайшего телефона, а вы пока его ловите. И думать не моги, малый. Поди-ка присядь вон там. Тед указал на каменную поилку у стены. Передохни, а я через 5 минут тебе его представлю. Я уныло опустился на шероховатый камень и закрыл лицо руками. А когда снова посмотрел вокруг, старик как раз выходил из коровника позади коровы весьма почтенного возраста. Судя по кольцам на рогах, ей было лет 15. Худой таз торчал, как подставка для шляп, а обвислое вымя почти мело землю. — Иди, иди, старушка, — сказал Тед, и старая корова трусцой направилась на луг, а вымя раскачивалась на каждом шагу. Я следил за ней, пока она не скрылась в лощине, а потом обернулся и увидел, что Тед накладывает в ведро питательные брикеты. Затем он пошел с ведром к воротам. Под моим недоуменным взглядом он начал греметь по нему палкой и почти запел жиденьким тенорком. «Сюда, сюда, моя умница, поди сюда!» Почти тут же. Над краем лощины появилась корова, а за ней по пятам шагал бык. Тед загрохотал по ведру, и, к моему изумлению, корова припустила тяжелым галопом. Мой пациент держался чуть сбоку от нее. Добравшись до старика, она сунула голову в ведро, а бык, хотя почти ее перерос, подсунул нос ей под брюхо и забрал в огромный рот один из сосков. Вид был на редкость нелепый, но корова словно не замечала, что бык, почти опустившись на колени, сосет ее, как новорожденный теленок. На него же этот напиток оказал самое умиротворяющее действие. И когда корову увели в коровник, он последовал за ней, а затем без малейшего протеста позволил мне продеть ему в нос кольцо и завинтить винт, который, к счастью, никуда из кепки Герберта не укатился. Без четверти семь пропыхтел я весело, прыгая за руль. Я еще успею. Я представил себе, как мы с Хелен поднимаемся на крыльцо Ходжсонов. Дверь гостеприимно распахивается, и из нее вырывается небесное благоухание отбивных и жареного лука. Я взглянул на обтрепанную тощую фигуру, на глаза, безмятежно выглядывающие из-под обвислых полей бывшей шляпы. «Мистер Бакл, вы просто чудо сотворили! Я бы не поверил, если бы сам не видел. Поразительно! Как это бык вот так пошел за коровой?» Старик улыбнулся, и на меня словно пахнуло мудростью самой земли. «Да чего тут удивляться-то? Самое, что ни на есть, натуральная штука. Корова-то ему матерью доводится. Его называли понедельниковой хворью. Этот невообразимый отек задних ног упряжной лошади, простоявшей в конюшне субботу и воскресенье. Внезапное прекращение обычной нагрузки и неподвижность вызывали резкий лимфостаз и отек, который в первый рабочий день недели ни одного фермера ставил в безвыходное положение. Но был уже вечер среды, и могучий мерин мистера Крампа заметно поздоровел. «Ну, эта нога уже наполовину тоньше, чем была», — сказал я, проводя ладонью по внутренней стороне пута, ощущая вдавленности, которые мои пальцы оставили на еще не рассосавшемся отеке. «Вижу, вы тут потрудились?» «Делал, как вы сказали», — ответил мистер Крамп с обычной лаконичностью. Но я знал, что он несколько часов клал припарки на ногу, массировал ее и заставлял лошадь ходить, как я посоветовал ему в понедельник, когда ввел ей адреналин. Я начал наполнять шприц для вторичной инъекции. «Рожь вы ему не даете?» «Нет, только отруби, и отлично. Думаю, еще день-другой, и все пройдет, если вы будете продолжать лечение». Фермер только крякнул. А его багровое лицо сохранило обычное, чуть удивленное выражение, словно мои слова его вовсе не обрадовали, но я знал, что он доволен. Мерин был его любимцем. И в понедельник он не сумел скрыть, как тревожился и как принимал к сердцу страдания и испуг животного. Я вошел в дом, чтобы вымыть руки, и мистер Крамп проводил меня на кухню, грузно шагая впереди. С медлительностью, свойственной крупным людям, он подал мне мыло и полотенце, отступил немного и молча смотрел, как я наклоняюсь над неглубокой, но длинной керамической раковиной коричневого цвета. Я кончал вытирать руки, когда он кашлянул и спросил робко: «Может, попробуете моего венца?» Не успел я ответить, как из комнат вышла миссис Крамп, хлопотливо надевая шляпу. За ней появились их сын и дочка, лет 14-15, тоже одетые для улицы. «Альберт, ты опять?» — сердито сказала фермерша. «Не хочет мистер Хэриот пробовать твое вино. Довольно, кажется, пичкать им всех и каждого». Мальчик ухмыльнулся. «У папаши это пунктик. Все время высматривает новую жертву». Его сестра присоединилась к общему смеху, и мне стало неловко при мысли, что мистер Крамп у себя дома лишний. «Мы идем в клуб на школьный спектакль», — энергично заявила его супруга, — «и уже опаздываем, так что всего хорошего». Она быстро удалилась в сопровождении детей, и грузный мистер Крамп смущенно уставился им вслед. Руки я кончил вытирать в полном молчании, но затем спросил: «Ну а как насчет обещанного?» Он нерешительно посмотрел на меня, и лицо его приняло еще более удивленное выражение. «А вы правда хотели бы попробовать?» «С большим удовольствием. Я еще не ужинал, и пасашок на дорожку будет не лишним. Так я сейчас...» Он скрылся за дверью кладовой в глубине кухни и тотчас вернулся с бутылкой янтарной жидкости и рюмками. «Это мое ревенное», — сказал он, наливая щедрой рукой. Я осторожно попробовал, сделал глоток побольше и охнул, словно проглотил жидкий огонь. «Крепкая штука», — сказал я, переводя дух. «Но вкус очень приятный, да, очень». Под одобрительным взглядом мистера Крампа я отпил еще. «В самый раз», — сказал он, — «выдерживалось почти 2 года. Я допил рюмку. Вино уже не прокладывало огненной дорожки до желудка. Оно словно плескалось в пустоте о его стенки, а ноги вьюнком оплетала приятная теплота. — Прелесть! — сказал я. — Чудо! Фермер даже плечи расправил. Он снова наполнил рюмки и с восторженным вниманием следил, как я пью. Когда рюмки опустели, он вскочил на ноги. — А теперь я вас угощу кое-чем другим. Он легкой рысцой направился в кладовую и вернулся с другой бутылкой, на этот раз с бесцветным содержимым. — Бузинная! — объяснил он, слегка отдуваясь. Я попробовал и был поражен тонким букетом. На языке у меня словно танцевали сверкающие пузырьки. Просто потрясающе! Настоящее шампанское? Нет, у вас талант. Я даже не представлял себе, что домашнее вино может быть таким вкусным. Мистер Крамп секунду смотрел на меня молча, и вдруг уголок его рта задергался, и все лицо осветилось неожиданной застенчивой улыбкой. От вас первого я такое слышу. А то можно подумать, что я людей травлю, когда предлагаю им своего венца. Так и воротят нос, а виски и пиво пьют, а не морщится. Ну, им же хуже, мистер Крамп. Я смотрел, как он вновь наполняет мою рюмку. Ни за что бы не поверил, что такую прелесть можно делать дома самому. Я посмаковал глоток бузинного. Нет, правда, не хуже шампанского. Я еще не допил и половины, как мистер Крамп вновь зарысил в кладовую, откуда тотчас донеслось позвякивание. Он появился с бутылкой, полной чем-то кроваво-красным. — Ну-ка, попробуйте, — пропыхтел он. Я уже ощущал себя заправским дегустатором и первую капельку покатал на языке, слегка прищурившись. — А, просто марочный портвейн, но еще что-то особенное послевкусие и что-то знакомое, это же ежевика! — торжествующе провозгласил мистер Крамп. — На славу удалась! В позапрошлую осень я его делал, ежевичный был год. Откинувшись, я отхлебнул бархатное темное вино. Оно ласкало рот, согревала и прятала в себе еле уловимый намек на вяжущий вкус ягод. Перед моими глазами словно повисли тяжелые гроздья, глинцевито-черные, поблескивающие в лучах осеннего солнца. Эта идиллическая картина соответствовала моему настроению, которое с каждой минутой становилось все великолепнее. Мой взгляд с благодушным одобрением скользил по деревенской кухне, уютной, без претензий, по свисающим с крючьев окрокам и кускам копченой грудинки, по лицу моего гостеприимного хозяина напротив, не спускающего с меня жадных глаз. Только сейчас я заметил, что он так и не снял кепку. — А знаете, — произнес я, поднимая рюмку и изучая на свет ее рубиновое содержимое, — я просто не могу решить, какое из ваших вин мне нравится больше. Они все одинаково превосходны и при этом совсем не похожи одно на другое. Мистер Крамп тоже расслабился. Он откинул голову, радостно хохотнул и тут же снова наполнил рюмки. — Это еще что? У меня там десятки бутылок, и все разные. Вы еще попробуйте. Он побрел в кладовую и вернулся с целой охапкой бутылок всех размеров и цветов. Какой обаятельный человек, — подумал я. И как же я в нем ошибался. Так легко было счесть его бесчувственным тупицей. А теперь его лицо просто светится дружелюбием, радушием, живым умом. Забыв обычную неловкость и скованность, поглаживая принесенные бутылки, он быстро и горячо заговорил о винах и тонкостях их изготовления. Блестя глазами, он увлеченно рассуждал о прихотях брожения и выпадения в осадок, о послевкусии и букете. Он, как знаток, сравнивал достоинства Шамбертена и Ньюи-Сен-Жорж, Монтрашета и Шабли. Энтузиазм заразителен, но фанатизм неотразим. И я сидел околдованный, а мистер Крамп ставил и ставил передо мной все новые образчики своих достижений, умело чередуя и смешивая их. «А это вам как? Очень неплохо! Или чуть сладковато? Пожалуй, верно! А вот если так?» Добавляются тщательно отмеренные капли из безымянной бутылки. «Ну, что скажете? Чудесно! А теперь вот это! Островато, а? Ну, может быть!» Вновь в рюмку падают таинственные капли, и вновь тревожный вопрос. «Так лучше? Идеально?» Сам он пил со мной рюмка в рюмку. Мы отведали вина из пастернака и одуванчиков, из первоцвета и петрушки, клевера, крыжовника, свеклы и лесных яблок. Как ни невероятно, но вино из турнепса оказалось настолько восхитительным, что я попросил вторую рюмку. Мало-помалу все вокруг теряло темп, замедлялось. Время и вовсе остановилось, утратило смысл. Тот же процесс происходил и с мистером Крампом. Наша речь, наши движения становились все размереннее, все неторопливее. В кладовую он теперь шествовал с некоторым трудом, иногда выбирая сильный извилистый путь. А один раз оттуда донесся оглушительный грохот. Я даже испугался, что он шлепнулся среди своих бутылок, а они рухнули на него. Но я не встал и не пошел посмотреть, что случилось, а некоторое время спустя он вновь присоединился ко мне, словно бы целый и невредимый. Было около 9 часов, когда в наружную дверь легонько постучали. Но я ничего не сказал, потому что не хотел перебивать мистера Крампа. «Так», — говорил он, нагибаясь ко мне и постукивая указательным пальцем по пузатой бутылке, — «это почище Мозельвейна, вот как! Прошлогоднее! И буду вам весьма обязан, коли вы скажете, как оно вам!» Он нагнулся над самой рюмкой и заморгал, но налил ее. «Ну и как же оно? Так или не так?» Я глотнул и помолчал. К этому времени всякая разница во вкусе успела исчезнуть, а к тому же Мозельвейна я не пил ни разу в жизни. Тем не менее, я утвердительно кивнул в ответ и торжественно икнул. Мистер Крамп дружески опустил ладонь мне на плечо и собрался сказать еще что-то, но тут и он расслышал стук. Не без труда поднявшись и добредя до двери, он открыл ее. На пороге стоял какой-то паренек. «У нас корова телится», — расслышал я его сбивчивые слова. «Мы позвонили к ним, а они сказали, что он, может, еще тут». Мистер Крамп обернулся ко мне. «Это Бамфорды. Да их фермы всего миля. Так вы им требуетесь?» «Хорошо». Я поднялся на ноги, а сразу уцепился за край стола, потому что кухня вихрем закружилась вокруг меня. Потом остановилась. Но тут же выяснилось, что мистер Крамп стоит наверху довольно крутого подъема. Когда я вошел в кухню, пол вроде был вполне горизонтальным, но сейчас мне пришлось взбираться под углом чуть ли не в 45 градусов. Когда я добрался до двери, мистер Крамп мрачно вглядывался в темноту. «Льет», — сказал он, — «как из ведра». Я увидел струи темной воды, равномерно хлещущие по булыжному двору. Но до моей машины было несколько шагов, и я перешагнул порог, но тут мистер Крамп схватил меня за плечо. «Минутку! Так я вас не отпущу!» Он укоризненно поднял палец, отошел к комоду, извлек из ящика твидовую кепку и учтиво вручил ее мне. Я в любую погоду ходил с непокрытой головой. Но такая заботливость глубоко меня тронула, и я молча потряс руку мистера Крампа. Естественно, что человек, который не снимал кепки даже у себя в кухне, не мог не ужаснуться при мысли, что кто-то выйдет под дождь без головного убора. Кепка, которую я на себя нахлобучил, была огромной. Эдакий широченный блин, способный, решил я, предохранить от любого ливня не только мои волосы, но и плечи, и даже ноги. С мистером Крампом я простился с величайшей неохотой. И все время, пока я устраивался на сиденье поудобнее и вспоминал, как включается первая скорость, его грузная фигура темным силуэтом вырисовывалась в освещенном прямоугольнике кухонной двери. Он ласково махал мне рукой. И, наконец, тронув машину с места, я пришел к убеждению, что в этот вечер родилась чудесная, вечная дружба. Я с черепашьей скоростью полз по узкой темной дороге, почти утыкаясь носом в стекло, и мной все больше овладевали странные, незнакомые ощущения. Губы слипались, язык приставал к небу, словно я пил не вино, а жидкий клей, дыхание свистело в ноздрях, как ветер в дверной щели. Глаза же упорно косили в разные стороны. К счастью, мне встретилась только одна машина, ввергнувшая меня в полное недоумение. Пока она приближалась, я успел заметить, что фар у нее почему-то четыре пары, причем они то соединялись в одну, то снова расщетверялись.